бедная Тати. Дом стал ее крепостью, а комната с постоянно открытым окном превратилась в сторожевую башню. С утра до вечера она была начеку, улавливала малейшие звуки и вздрагивала, заслышав шум машины на шоссе и ожидая, что та вот-вот остановится напротив дома на обсаженной орешником дорожке. Иногда, потеряв на время Жана из вида, она с тревогой вслушивалась в ничем не нарушаемую тишину. «Где ты был?» «Окучивал картошку. Утром я видел, как шлюзовщик чем-то обрабатывал свою. Ее еще нужно удобрить специальной кашицей. Ты сможешь?» «Только что кто-то пришел к Франсуазе. Я его не знаю. А Кудер чуть не перешел мост. Желания-то у него хватает. Только Франсуаза его вовремя перехватила. Ты Фелицию видел?» «Нет». «Она ходит где-то рядом, потому что перешла мост. К несчастью, я не могу высунуться в окно. Ты ни с кем не разговаривал четверть часа назад?» «Нет». Это была правда, он ни с кем не разговаривал. А Фелиция прохаживалась, но не с той стороны канала, где Тати могла за ней следить, а по дороге, проходившей возле дома. Жан лежал у проема. Он показал ей обе руки с 8 растопыренными пальцами. Поняла ли она? Он настойчиво указал ей также на ограду слева от дома, с которой заранее снял замок и цепочку. К сожалению, в 8 часов вечера Тати, словно ее кто-то таинственным образом предупредил, надумала заниматься процедурами. Жан даже не знал, пришла ли Фелиция к ограде. А если пришла, то что подумала? С утра до вечера он жил только ею. Ее образ и мысли о ней преследовали его и в доме, и во дворе, и в саду, и в коровнике, и когда он кормил кур, и когда возился с инкубатором. Перед глазами неотвязно стояли ее полные губы и изогнутый стан, когда она держала на руках ребенка. «Жан, что ты делаешь?» «Ничего. Я тут с кроликами». Он часто возился с кроликами, чтобы лишний раз выглянуть в проем. И вчера, и сегодня он с комичной настойчивостью показывал ей 8 пальцев. Поняла ли она? Смеялась ли она над ним? Может, возвращаясь домой, объявляла матери. «Он опять делал мне знаки. По-моему, он сходит с ума». А Тати, каждый раз, когда он поднимался к ней, ловила его взгляд, словно надеясь отыскать в нем какие-нибудь улики. Какие улики могли быть в его глазах? «Я думала, что в субботу ты поедешь на базар вместо меня, но я боюсь оставаться одна. Попрошу зайти к Леманс, ту, что живет справа у дороги. Ты знаешь ее дом с голубой оградой. Если ее невестке стало лучше, она заберет масло и яйца». Она хотела знать, вздрогнет ли он, выразит ли досаду или недовольство, ибо тогда это будет означать, что в городе он собирался встретиться с Фелицией. Ведь все это происходило в момент, которого она не могла предвидеть, и в условиях, которых Жан не мог предусмотреть. Когда он высунул в проем руки с 8 пальцами, он абсолютно не знал, что произойдет, если Фелиция придет в 8 часов. Он знал лишь, что это будет самой приятной минутой за весь день, окрашенной грустной нежностью, и думал о том, как ее красная шаль будет выделяться на сине-фиолетовом фоне наступающей ночи. Под его ногами кролики в ящиках устроили шумную возню, а куры время от времени перелетали на освободившиеся на насесте места. Он не знал, какое было число и какой день недели. Он в одиночку перекусил на кухне, и крикнул Тате, стоя у лестницы. «Схожу, посмотрю, как там живность. Не нужно ли им чего?» Едва он вышел в огород и оказался среди картофельных грядок, как внезапно увидел Фелицию, стоявшую буквально в метре от него. Именно ее он и ждал. Он не видел ее взгляда, различая только ее фигуру. Она молчала. Он тоже ничего не сказал, и самым естественным образом, словно они договорились заранее, обнял ее, и губы их слились. Она не выказала ни малейшего сопротивления и ни малейшего удивления. Оказавшись в его объятиях, она сразу обмякла, и после долгого поцелуя ее губы остались послушно приоткрытыми. Жан сразу подумал, что им нельзя оставаться здесь, посреди огорода, и молча повлек ее к сараю, пока не думая о том, что будет дальше. Там он снова ее обнял и увидел ее закрытые глаза и тело неестественной белизны. Все словно было предопределено, что они встретятся сегодня вечером именно здесь, что им будет нечего сказать друг другу, что они узнают друг друга и тем самым лишь осложнят свою судьбу. В тот момент Жан даже не знал, куда он ее уложил. Это была куча травы, приготовленной для кроликов. Даже лежа она оставалась инертной, в то время как Жан торопливо ее раздевал. Ее голые ноги были холодными. Чуть выше он почувствовал тепло ее тела и мгновенно с какой-то сказочной легкостью проник в нее. Она стиснула зубы. В нескольких сантиметрах от их голов копошились кролики. От лампы, стоявшего в углу инкубатора, исходил слабый желтоватый свет, напоминавший маленький огонек дароносицы в огромном полутемном пространстве церкви. Она помотала головой, давая понять, что затянувшийся поцелуй мешает ей дышать, словно птичка, которую неосторожно держит в руках и которая делает робкие попытки освободиться. Вдруг она резко напряглась, и через несколько секунд ее тело размякло. Он прошептал: «Фелиция». Он почувствовал, что она открыла глаза, посмотрела на него, наверное, с некоторым удивлением, и попыталась освободиться. Она поднялась и оправила платье, стряхнув с него травинки, которые не могла видеть в темноте. Пока он неловко стоял перед ней, она прислушалась и прошептала: «По-моему, тебя зовут». Это были единственные слова, которые она произнесла в тот вечер. Она сделала попытку уйти, но он удержал ее за руку. Она не стала ее вырывать, но не понимала, что должен означать этот жест, и еще больше удивилась, когда он нежно провел кончиками пальцев по ее губам и пробормотал: «Спасибо». В доме послышался шум. Это Тати колотила палкой в пол. «Ты здесь, Жан?» «Здесь». Ему хотелось глянуть на себя в осколок зеркала, висевший в кухне, но он не успел зажечь лампу. «Что ты делаешь?» «Я пришел». Он поднялся по лестнице, растирая обеими руками лицо, будто старался скрыть следы преступления. «А что ты делал? Зажги свет». «Я был в сарае, у кроликов». Он снял с лампы стеклянный колпак, подкрутил фитиль и чиркнул спичкой. Его пальцы продолжали чуть дрожать. «Мне показалось, что во дворе кто-то ходил, чуть ли не на цыпочках». Он не ответил. «Ты никого не видел?» «Никого». «Если б ты знал, Жан, как мне страшно! Я тебе надоела, да? Ты скоро начнешь меня ненавидеть». «Да нет же! Как только подумаю, что какая-то женщина, особенно эта Фелиция...» Почему она заговорила о Фелиции именно в эту минуту? Она лежала с багровым лицом. К вечеру у нее поднималась температура, и лицо казалось более крупным, чем обычно. Он посмотрел на ее щеку, где темнело пятно густых волос. «Не знаю, что я сделаю, но...» Тень Жана занимала почти всю стену и доставала до потолка. На обоях были видны дырки от гвоздей, оставшиеся от разобранной полки. «Тебе не скучно?» «Нет». «Ты действительно думаешь, что можешь остаться здесь надолго?» «Ну, конечно». «Вот этого я и не понимаю. Когда я увидела, как ты идешь за мной по шоссе, я на это надеялась. Я же приняла тебя за иностранца, похожего на Югослава, а им, оказавшимся на чужбине, всегда нужен угол». Она замолчала, но Жан словно не обратил на это внимания. «Ты меня не слушаешь?» «Слушаю». «А о чем я говорила?» «Вы говорили о Югославах». И, беспричинно улыбнувшись, он пожелал ей доброй ночи, поднялся на цыпочках в свою мансарду и, не раздеваясь, бросился на кровать.